Глава 9. Тень Отто Брода. Перри остановился как вкопанный и стал теребить свою нижнюю губу, словно понимал, как у него посинели губы и что их следует немножко размять, придать свежести и подвижности. «Но я совершенно не разбираюсь ни в каких таких отпечатках», — сказал он, стараясь придать голосу уверенность. «Я в жизни не читал детективов и понятия не имею о всяких таких штучках. Просто я почувствовал запах газа и привернул вентиль. Только и всего, понимаете?» «Так это было после того, как Беннингтон сыграл с вами скверную шуточку. Но я же говорю вам, это было после моего ухода со сцены». Перри присел. Лицо у него было цвета пожухлой сирени. «Вы не имеете права думать обо мне что-нибудь такое», — пробормотал он, словно сам был невероятно удивлен. «Да вы посмотрите на меня, ведь я совершенно затравленный, безвредный человек. Я ведь совершенно не мстителен. Я... «Почему вы мне сразу не рассказали про запах газа?» — сурово спросил Аллен. «Но я ведь объяснил вам, что просто ничего не понимаю в таких делах». Перри взглянул на инспектора жалобно и добавил с такой интонацией, будто приводил свое железное алиби. «Знаете, я ведь видел тело Бена, когда его несли. Я видел... И должен сознаться, мне просто дурно становится от одного вида мертвецов. А запах газа в вашей комнате был сильный?» «Нет, скорее еле ощутимый. Но мы тут все в театре привыкли очень осторожно обращаться с газом. Мы ведь все помнили тот прискорбный случай, который тут произошел в свое время. Короче, я ничего не подумала, а попросту почти автоматически завернул газовый вентиль и вышел в коридор. К гибели Беннингтона я не имею никакого отношения, и к тому же, как только я оказался на сцене, я сразу же позабыл обо всем на свете. Вы не представляете, что значит для актера поклоны после премьерного спектакля. Это упоительно. Но во время речи нашего доктора я снова почувствовал запах газа». «Так-так, ясненько. Неужели вы мне не верите? Ну, подумайте. Предположим даже, что я повторил бы ту дурацкую штуку с газовой плитой и пустил газ. Предположим. Но неужели я, по вашему мнению, такой непроходимый болван, что ухитрился при этом оставить свои отпечатки на ручке вентиля?» «Но вы ведь говорили мне, — ровным голосом заметил Аллен, — что мало что смыслите в криминалистике. Или я плохо помню?» «О, Господи! — прошептал Перри, закатывая глаза к потолку. — Вы мне угрожаете! Как это еще можно назвать? Это нечестно, нечестно! Поверьте мне, во всех случаях честному человеку нечего бояться. Можно подумать, вы в себе уверены на все 100. Вы что, никогда не делаете ошибок?» «Конечно, делаю», — согласился Аллен. «Но только не в самом конце. А в наше время в подобных случаях полиция вообще старается избегать ошибок». «Что вы имеете в виду под подобными случаями?» — чуть не взвизгнул Перри. «Я имею в виду те случаи, которые способны обернуться серьезными обвинениями в тяжком преступлении». «Да бросьте вы!» — вдруг заголосил Перри. «Мы тихие, мирные люди. Зачем нам заниматься убийствами? Мы все ходим вывернутые наизнанку, нам нечего скрывать, и в нас нет тех глубоких страстей, из-за которых мы вдруг стали бы убивать друг друга. Что за чушь? Но вы, по крайней мере, вывернуты к нам лицевой стороной, так что о вашей изнанке нам судить трудновато», — с кривой усмешкой заметил Аллен, скептически оглядывая грим на лице Перри. «А вы не можете подумать ни о ком другом, о ком следовало бы мне рассказать? Кто мог бы быть замешан? Подумайте, поскребите у себя там в изнанке, что ли». Перри покачал головой и с некоторым трудом поднялся. Алиэн, как чуть раньше Мартина, заметил, что Перри далеко не так молод, как пытается казаться. «Нет», — ответил Перри, — «пожалуй, мне вам нечего сказать, поверьте». «Ну что ж, тогда вы можете пройти к себе в уборную и переодеться. Ну, как по-вашему сказать, в обычный костюм», — разрешил Алиэн. «Да, по правде сказать, от одной мысли о возвращении в мою комнату меня трясет, но все-таки я переоденусь, да, в этом наряде мне тоже как-то не по себе». «Вы не будете возражать, если мистер Минок обыщет вас до того, как вы уйдете? Мы всех обязательно просим об этом». Перри вытаращил глаза. «Нет, зачем же я стану возражать?» Алиэн кивнул Миногу, который направился к Персифалю с глуповатой, извиняющейся улыбкой. «Уверяю вас, это совершенно безболезненно, сэр», — заверил Миног, протягивая свои длинные руки к щедушному туловищу актера. Перри неумело поднял над головой тоненькие лапки, отчего стал похож на ныряльщика, готовящегося прыгнуть с вышки. Исследование содержимого карманов мистера Персифаля проходило в гробовом молчании. «Итак, сэр», — заметил Минок по окончании осмотра, — «ничего интересного. Портсигар, зажигалка, носовой платок». «Ладно, тогда проводите мистера Персифаля в его комнату», — велел Алиэн. «Конечно, на свете существуют и более бессмысленные вопросы», — заговорил Перри, — «но мне хотелось бы все-таки знать, поверили вы мне или нет». «На свете нет более пошлого вопроса», — усмехнулся в ответ Алиэн. «Но я вам готов ответить. Пока у меня нет оснований вам не доверять, мистер Персифаль». Когда Минок проводил Персифаля и вернулся, он обнаружил своего шефа, задумчиво насвистывающим похоронный марш Шопена. «Знаете что, Майк?» — обратился Алиэн к своему подчиненному. «В нашем деле самые поганые вещи скрываются в самом простом. Черт меня подери, если в этом театре не витает какой-то совершенно очевидный мотив для убийства. А я его никак не могу схватить за хвост, не могу понять, в чем причина. Но я уверен, что мы с Фоксом вполне способны это выяснить». «Да, сэр. А нельзя ли полюбопытствовать, что именно вы имеете в виду?» «Знаете что, Майк, вы тут на службе, и не забывайте ни о субординации, ни о служебной тайне», — важно изрек Алиэн. «А что вы сами-то думаете, если в это время суток у вас голова вообще чем-нибудь занята?» «Ну, сэр, возможно, что-нибудь связанное с поведением Беннингтона». «Ну, так это ясно. И так ясно. Однако дело в психологии, я думаю. Представьте себе человека тщеславного, решившегося на самоубийство, а Беннингтона можно за глаза назвать тщеславным. Так вот, у него на лице грим, придающий лицу весьма отвратительные черты. Так что же он сделает, прежде чем отправиться в мир иной? Я думаю, он обязательно сотрет грим, чтобы все увидели на его лице после смерти, так сказать, следы благородного страдания. Ну ладно, предположим, он не задумался о таких посмертных тонкостях. Но тогда какого черта он наложил себе на морду пудру толщиной в 2 пальца, словно был уже на полдороги к сцене? Кланяться. А кланяться публике после удачного спектакля, я думаю, ему тоже чертовски нравилось. Следовательно, он все-таки собирался выйти еще раз на сцену. Получается так? «Не знаю, сэр», — протянул Майк Минок. «Только, на мой взгляд, вряд ли он собирался на сцену». В половине первой ночи большую часть компании сморила дремота. Доктор Резерфорд так тот просто незамысловато дал храпака. Потом сам же проснулся от этого звука, заправил в нос табаку, чихнул так, что мертвецы могли встать из могил, правда, спящий Клем Смит даже не подал признаков жизни, после чего удовлетворенный опять заснул. Хелена дремала в глубоком кресле, положив ноги на стул. Глаза ее были закрыты. Но Мартина подумала про себя, что мисс Гамильтон вряд ли спит. Клем Смит устроил себе уютное, хотя и невероятно пыльное логово из старых занавесок и свернулся калачиком. Джейко, заботливо укутав Хелену в ее меховую пелерину, уселся прямо на сцену у ее ног и тоже клевал носом, как старый попугай, и из чувства долга не позволял себе заснуть окончательно. Джилли Дорси и Гаю Гейсфорд поочередно вызывали на собеседование, причем Дорси вернулся в мрачном молчании, а Гая пыталась завязать с сонной компанией некое подобие беседы, дескать, ей все нипочем. Адам Пул поймал взгляд Мартины, придвинул стул и сел рядом. «Кейт, Кейт», — пробормотал он, — «не так обидно за этот испорченный вечер. У вас под глазами черные тени, ваши руки нервно комкают платок. Вам бы лежать сейчас в мансарде у Джейка под звездами и видеть во сне аплодисменты, которые вы заслужили, а вместо этого... Нет, ужасно, ужасно». Сейчас Пул был совсем не похож на себя. «Вы очень добры, что думаете в такой момент обо мне», — невесело улыбнулась Мартина. «Я просто хотел перебить тяжелые неприятные раздумья мыслями о вас. Значит, и я на что-то сгодилась. Посмотрите-ка на того человека, инспектора, кажется, его фамилия Фокс. Как считаете, он нас слышит?» «Наверное, нет. Я ведь стараюсь говорить неразборчиво. Но если я возьму вас за руку, он, наверное, вообразит, что у нас с вами любовь, и все-таки ему станет неловко, а? Может быть, он тогда хоть ненадолго выйдет и перестанет за нами шпионить?» «Ох, не думаю», — прошептала в ответ Мартина, стараясь не обращать внимания на свою руку, во владение которой мистер Пу все-таки вступил. «Поверите ли, Кейт, у меня никогда не было обыкновения ухаживать за актрисами из моей труппы». Мартина непроизвольно бросила быстрый взгляд на кресло, где спала Хелена. «Ага, ну да», — протянул Пу, все заметивший. «Конечно, и в этом тоже дело. Это, знаете ли, отдельная история, скорее печальная, чем с обеих сторон невеселая, так бы я сказал. В свое время мне как бы сделали честь. Мне трудно отделаться от ощущения, — задумчиво сказала Мартина, чуть склонив голову на бок, — что эта сцена разыгрывается не в том темпе, не в том месте и не совсем перед той публикой. И более того, я сомневаюсь, что ее вообще имеет смысл разыгрывать. Нет-нет, я не могу ошибаться, Кейт. Неужели вы не видите, что это судьба? Случайно? Странно? Мы с вами встретились и с первого взгляда, с самого первого, поняли друг друга. Смотрите, пульс. Точно маленькая птичка у вас на запястье так трепещет, словно вы испуганы, бедненькая. Отчего бы это? Я и впрямь немного не в своей тарелке. Я собиралась спросить у вас совета, а теперь вы сделали это просто невозможным. Да, конечно, я дам вам совет. Ну, вот теперь вы снова одиноки. Адам выпустил руку Мартины. «Я хочу вам посоветовать больше следить за своим жарким румянцем. Он выдает вас с головой в самые ответственные моменты». «Нечто подобное и он сказал мне в первый же день», — полголоса прошептала Мартина себе под нос. кто он? И что же именно он сказал? Постарайтесь вспомнить, Кейт. Мартина, стесняясь и запинаясь на каждом слове, рассказала о попытке Беннингтона приударить за ней. Пул помрачнел и заметил. «Мне кажется, вы должны сообщить об этом полиции. Я просто уверен в этом. И знаете, я даже рад, что мы с вами поговорили так странно, скомканно, почти не слыша друг друга, втихомолку и безрезультатно. Технически совершенно плохо, для сцены, разумеется. Взгляните на меня. Вы удивлены этим моим признанием, а?» Голос Адама звучал так волнующе, так чудно дрожал, что Мартина, сама не осознавая, что делает, коснулась его щеки своей ладонью. «О, Господи!» — сказал Пул очень серьезно. «Какое великое событие произошло для меня!» И тут же встал и пошел прочь, вглубь сцены, где сидел в тупом молчании инспектор Фокс. «Инспектор», — обратился к нему Пул, — «мисс Тарн тут вспомнила об одном небольшом инциденте, произошедшем с нею 3 дня назад. Мы оба считаем, что это может оказать следствию некую помощь». Актеры сразу зашевелились, словно никто и не спал. Фокс встал и одернул пиджак. «Спасибо, сэр», — склонил он свою бульдожью голову. «Как только мистер Аллен освободится, я немедленно передам». «А что?» Вошел констебль Минок и громко объявил, что артистические уборные открыты для пользования всех желающих. От этих слов все встряхнулись. Хелена и Дорси встали, потягиваясь. Джейко сел на полу прямо, как манекен в магазине готовой одежды. Клем Смит, Гай и доктор Резерфорд открыли глаза, выслушали констебля, осмыслили ситуацию и преспокойно заснули снова. Фокс откашлялся в кулак, постаравшись сделать это интеллигентно, что ему, впрочем, не очень удалось. «Вот что, Минок, — сказал он, — возьмите-ка эту юную леди к мистеру Аллену, а вы, господа актеры, можете расходиться по своим комнатам». Он выпроводил со сцены Хелену и еще 2 мужчин, а затем обернулся к Пулу. «А вы, сэр?» Пул, глядя на Мартину, досадливо бросил. «Да-да, я иду». Но Фокс все-таки дождался, пока Пул вышел и сам последовал за ним по коридору. Майк Минок, по-юношески стесняясь, обратился к Мартине. «Как только они разойдутся по комнатам, мисс, я отведу вас к инспектору Аллену. Таковы, знаете ли, наши правила работы. Вы, наверное, дико устали от этого ожидания, правда?» Мартина, чьи эмоции в этот момент находились в состоянии первобытного хаоса, сумела ответить лишь смутной улыбкой. И ее заинтересовало лишь одно – являются ли этакие застенчивые молодые люди костяком, так сказать, ударной силой доблестной британской полиции, или же в этой полиции все-таки встречаются и более толстокожие субъекты, не склонные отчаянно краснеть на каждой фразе. «Я тут слышал», – продолжил Минок, крутя пуговицы своего форменного френча, – «что вы из Новой Зеландии. Меня тут возили как-то раз туда в детстве». «Правда? У нас там был дом в горах. Да, помню, это место так и называлось. Серебряная гора. Это вам ни о чем не говорит?» В памяти у Мартины промелькнуло несколько десятков разных гор. Из них около 2 дюжины серебряных. Но постой, и в самом деле что-то припоминается. «О, да», — ответила Мартина, сама удивляясь, — «кажется, припоминаю теперь». «Я и не сомневался», — улыбнулся Майк. «Молва о нашем семействе, видно, прожила дольше, чем мы пробыли на островах. Мы вернулись оттуда в Англию, когда мне было лет 8, и вскоре после этого мой дядя был убит в нашей собственной квартире, представляете? И как раз мистер Аллен вел это дело. Именно тогда у меня возникла мысль пойти работать в полицию, и, как видите, эта идея задержалась у меня в голове. Ну ладно, что я все о себе рассказываю. Пойдемте, инспектор Аллен, наверное, уже ждет. Он провел Марти по коридору до дверей оранжереи, где важно, словно гвардеец на часах, стоял сержант Джипсон. Однако Майк Минок вел Мартину совершенно непринужденно, словно в комнату, где идет вечеринка и дым стоит коромыслом. Со своей стороны инспектор Аллен приветствовал Мартину со зловещей любезностью, как встречают своих пациентов онкологи. «Проходите, проходите, мисс Тарн!» — воскликнул он, вставая. «Кажется, у вас есть что нам поведать об этом прискорбном случае. Пожалуйста, садитесь и начнем!» Мартина присела на душераздирающе заскрипевший стул спиной к столу и лицом к лампе бра. Констебль Минок, заметила она боковым зрением, тоже сел и достал свой блокнот для записей. «Итак, в чем состоит наше открытие?» — спросил Аллен. «Ну, в сущности, ничего особенного», — начала Мартина. «Наверное, вам мои слова покажутся ерундой. Мне очень неловко, что я вас побеспокоила. Но я подумала, что в подобных случаях всякое свидетельство имеет большое значение», — докончил за нее Аллен. «И вы, безусловно, правы, дорогая. И уж будьте покойны, мы никому об этом не расскажем. Ну так давайте, я вас слушаю». «В свое первое утро в театре», — опять начала Мартина, «а было это только позавчера, я...» «Позавчера? То есть во вторник?» — опять перебил ее суперинтендант. «Да-да, во вторник утром. Я зашла в комнату мистера Беннингтона в поисках сигарет мисс Гамильтон. И мистер Беннингтон как-то очень странно себя держал. Тогда мне показалось, что он просто уловил мое сходство с мистером Пулом. Одним словом, он не смог сразу найти портсигар. Он стал выворачивать карманы своего жакета, и оттуда вывалился на пол конверт. Я его подняла и подала ему, а он глядел на меня в полном восторге, прямо как на чемпиона по водному поло. Он спросил меня что-то насчет автографов, дескать, не собираю ли я их, и показал мне письмо. На нем была иностранная марка. Он сказал, что за это письмо кое-кто отдал бы полмира или что-то в этом роде. Примерно так. Вы рассмотрели конверт? Да. Письмо было адресовано ему. И помимо иностранной марки, почерк был такой странноватый, словно писал иностранец. Знаете, очень разборчиво, жирными буквами. Но я положила это письмо адресом вниз, к нему на полочку, а он снова заговорил об этом письме. Отправитель вообще-то был указан на обороте конверта. Вы помните фамилию? Да, потому что мистер Беннингтон был так настойчив. «Птичка вы моя!» — воскликнул Аллен. Фамилия была что-то вроде Отто Брод. А адрес — какой-то театр в Праге. Боюсь, что ни название театра, ни улицы, где он находится, я не припомню. Впрочем, театр я могла бы вспомнить. Он звучал как-то на французский манер. Начинался на театр де... Понимаете? Нет, наверное, не вспомню. «Ну что ж, дорогая, и это уже много. А в конверте что-нибудь было? Да, но что-то тоненькое, наверное, просто листочек бумаги. И мистер Беннингтон был в восторге от этого письма. Да, и как-то неумеренно. Он, правда, как раз пил, по-моему, бренди. У него перед зеркалом стоял стаканчик, и так пахло. Ну, хорошо. А не могли бы вы припомнить еще что-нибудь странное из вашей беседы? Мартина напрягла память. В комнате сидел еще седовласый Дорси. Беннингтон искал портсигар. Да, вспомнила. Он сказал пару слов насчет того, что портсигар подарил жене не он, сказала Мартина. А он упомянул, кто подарил? Быстро спросил Алин. Нет, задумчиво покачала головой девушка. Я уверена, что об этом мистер Беннингтон даже не заикался при мне. Он снова говорил с той же странной интонацией. Мне сейчас кажется, что у него вообще были пренеприятные манеры, но выглядел он явно очень несчастным. И тем не менее вы применили слово «восторг». Бывают триумфы и неудачников, не правда ли? Это да, конечно, но скажите мне еще одну вещь. Как вы связываете между собой две темы беседы с покойным? То есть я имею в виду, не было ли связи между темой портсигара, подаренного кем-то его жене, и темой письма? Не знаю, сэр, но думаю, никакой связи. Я ее во всяком случае не заметила. Господи боже! Алин вдруг вскочил на ноги. Вы все записали, Майк? Все в точности, сэр. Застенчиво гаркнул Минок, точнее, попытался гаркнуть, но вышло застенчиво. Тогда пока займитесь расшифровкой стенограммы, и пусть мисс Терн посмотрит, все ли верно записано с ее слов. Вас не затруднит подождать пару минут, мисс Терн? Ну, конечно, пролепетала Мартина. Представление, которое о грубости и бесцеремонности полиции именно в этот момент переживали подлинную революцию. Насколько я понял, вы из Новой Зеландии, продолжал инспектор Алин. И, кажется, вы попали с корабля на бал. Что-то в этом роде, так? Давно ли вы тут в вулкане, мисс Тарн? 3 дня. Ого. И за это время вы превратились из простой костюмерши в сценическую звезду средней величины. Неплохая карьера, по правде говоря. Да, но Мартина осеклась. Ей все-таки казалось неприличным выворачивать душу наизнанку перед полицейским офицером. Но это получилось так невероятно. Я приехала в Англию только 2 недели назад, и на пароходе у меня украли все деньги и рекомендательные письма, так что мне очень срочно пришлось искать работу. Вы сообщили о краже в полицию? Нет, дежурный следователь сказал мне, что от этого никакой пользы не будет. Алин переглянулся с Майком. Неплохая заявочка, возмутился Алин, особенно для полицейского чиновника. Не переживайте за честь мундира, бросила Мартина с некоторым сарказмом. Не думаю, что со мной обошлись иначе, чем с другими. Наверное, это просто такая манера вести расследование краж, не начинать их вовсе. Очень удобно для полицейских, конечно. Боюсь, что вы правы, вздохнул Алин. Но меня утешает, что вас все-таки выручил ваш кузен. Или кем там вам приходится, мистер Пул? Но Мартин озарделась. Я этого вовсе от него не хотела. Поймите, совсем наоборот. Он даже не знал о моем существовании и не догадывался о нашем родстве. В арсенал профессиональных талантов инспектора Алина входило и умение вызывать к себе доверие. Не имея этой способности, он до сих пор бы расследовал потасовки в пивных барах. Инспектор Фокс как-то сказал о своем шефе, что тот способен вытянуть подробный рассказ о личной жизни даже у головоногого моллюска. Алин выслушал историю Мартина с таким неподдельным интересом и сочувствием, что девушка просто расцвела. Она как раз описывала свою беседу с Бобом Грантли в вулкане, когда в дверь постучал сержант Джипсон. «Извините, сэр, но тут пришел ночной сторож. Он просто рвется с вами поговорить». Фред Баджер, не дожидаясь разрешения, просунул в комнату свою потлатую голову. «Ага!» — воскликнул он, удовлетворенно глядя на Алина. «Так вы и есть тот командир?» «Да», — холодно ответил Алин. «Ну, тогда смотрите сюда. Вы можете сразу отпустить девушку, ясно? Она тут совершенно ни при чем, ясно? Короче, я не знаю, какие у вас там понаписаны законы, но девку чтоб отпустили, ясно? Сейчас моя ночная смена, и я в театре главный, ясно?» Алин удивленно приподнялся со стула. «Ну, послушайте, милейший, сидеть!» — рявкнул Баджер. «Поймите своей дурьей башкой, что кое-кто приставал к девушке, а она защищалась. Что, еще не усекли? Убийство по пришили мужика ненарочно, а просто чтоб не лез. Ясно вам, господа хорошие, и нечего девку терзать». «Бог мой! Кто это? О чем он?» — в изумлении обернулся к Мартине инспектор Алин. «Что это за чудо природы?» «Это сторож», — пояснила Мартина. «И говорит он так, потому что я провела первую ночь в театре. В сущности, мне просто было некуда идти, и мистер Баджер оказался так добр, что не выгнал меня». «Ну, хорошо, это, конечно, делает ему честь, хотя и не дает права разговаривать с офицером Скотланд-Ярда подобным тоном. Так где же вы спали?» «А прямо здесь, вот в этом кресле. Прямо как Иисусик свернулась в кресле и заснула», придавая хриплому голосу оттенок нежности, заметил Баджер, хотя его никто не спрашивал. «Я обходил здание, как по моим обязанностям положено, толкнул дверь, гляжу, кемарит бедняжка, невинная, как 100 чертей. То есть я хочу сказать, как ангел во плоти. И если вам кто-то нагавкает про нее что-то другое, он будет иметь дело со мной, ясно? Я Баджер». «Чувствуется, мистер Баджер, у вас есть веские причины гордиться своей, безусловно, древней фамилией. Впрочем, эти причины пока скрыты от нашего понимания», — уклончиво зашептал Алин. «Так вот», — Баджер громыхнул, как пустой медный таз, в который уронили гранату со сдернутым предохранителем. «Ежели я ее допустил в театр, так это мое дело. Ночью я тут хозяин, и могу вам заявить, что никто не смеет обвинять малое дитя в убийстве. Подумаешь, я оставил ее тут поваляться в кресле. Буду я присматривать ночь напролет за этим чертенком, то есть я хотел сказать ангелочком. У меня, знаете, тут и без того занятия найдутся». Алин явно не знал, что ответить. Однако, как настоящий англичанин и джентльмен, он нашел самое тонкое решение. «Спасибо вам, мистер Баджер, за помощь следствию», — торжественно объявил он. После этой ошеломляющей своим глубоким смыслом фразы сержанту Джипсону наконец удалось вытолкать в коридор деморализованного сторожа. Придя в себя, Алин снова обернулся к Мартине. «А теперь объясните мне, ради бога, что означало появление этого чудища, и что это за странные намеки он изрыгал?» Мартина пересохла в горле. «Ну, понимаете, — начала она неуверенно, — он имел в виду, скорее всего, ту первую ночь, когда оставил меня ночевать тут, и боится теперь попасть в неприятную историю из-за этого. Он ведь не знает, что именно произошло, и еще он боится из-за того, что показал мне тогда же, и весьма натурально, как было совершено убийство 5 лет назад, когда здесь был театр «Юпитер». «Это выглядит слишком далеким расчетом для такого прямолинейного парня. Вам это может показаться глупым, но все так, быстро проговорила Мартина. Дело в том, что мистера Беннингтона очень расстраивало мое появление в театре и все дальнейшее. И это все видели. Рабочие могли насплетничать Баджеру. И вот он явился сюда, думая, что вы можете усмотреть мотив для вас в убийстве Беннингтона. «Да», — выдохнула Мартина. «А мистер Беннингтон вам угрожал? Я не могу точно передать его слова, но все его поведение было угрожающим, это точно. И ему удалось меня здорово напугать. Где это происходило? Ну, например, за кулисами, во время первой костюмированной репетиции. Кто-нибудь был свидетелем этого разговора?» Мартина сразу же вспомнила Адама Пула. «Ну, там были вокруг люди», — ответила она уклончиво. «Как раз сменялись декорации, то есть это была нечастная беседа, во всяком случае». Алин задумчиво смотрел на нее, и Мартине стало любопытно, не побледнело ли у нее лицо. «И этот разговор состоялся до того, как вас поставили играть роль в спектакле?» — спросил, наконец, Алин. «Ну, конечно, до, ведь это было решено всего за полчаса до начала премьеры. Так, а что сделал Беннингтон, узнав о таком решении? Снова пришел вам угрожать?» «Нет, он со мной не заговаривал почти до самого конца спектакля. И, понимая, как здорово он задет, я была ему благодарна за такую сдержанность. Кажется, вы не слишком торопились рассказать мне об этом, мисс Старн», — мягко заметил, наконец, Алин. Мартина проглотила комок в горле. «Я решилась только из-за Баджера, только из-за него». «Ну, понятно», — поднял брови Алин. «Конечно, разве можно ожидать полной откровенности от молоденьких девушек? Впрочем, как и от девушек более преклонного возраста». Он улыбнулся и кинул через плечо констеблю. «Ну что там, Майк, стенограмма готова?» «Да, сэр. Надеюсь, мисс Тарн разберет мой почерк». Констебль протянул Мартине листки, и она приняла их дрожащей рукой. Там было только точное изложение эпизода с письмом из Праги. «Все верно», — сказала Мартина. «Мне нужно тут где-то подписать». «Уж будьте так любезны. Это ваши показания. Другие актеры тоже подпишут свои попозже. Но ваше такое короткое, что, я думаю, вы можете прямо сейчас все заверить и быть свободны». Алин протянул ей руку, и Мартина, усилием воли, заставив свою руку не дрожать, вывела внизу подпись. «Ну что ж, спасибо, мисс Тарн», — расшаркался Алин. «Вы живете далеко отсюда?» «Не очень. Примерно минут 15-20 пешком». «Понимаете, я бы вас с удовольствием отпустил домой, только я подумал, что показания кого-нибудь из актеров могут потребовать вашего подтверждения». «Моего? Как это понимать?» «Как хотите, так и понимаете. Пока у вас есть время сменить свои показания». Минок распахнул перед ней дверь, и Мартина вышла. Оставшись наедине со своими сотрудниками, Алин задумчиво протянул. «Что скажете, Майк? Что вам говорит ваше чутье?» «Она прелестная девушка», — немедленно отозвался молодой констебль. Инспектор Фокс проснулся и шумно крякнул из своего угла. «Если отбросить в сторону очарование, она вам показалась достойной доверия?» «Пожалуй, да, сэр, на мой взгляд». «А что скажете вы, сонный лис? Поясните свою позицию, которая так долго заглушалась вашим собственным всхрапыванием». Фокс встал, потянулся, надел очки, потом снял их и, наконец, молвил. «Есть что-то загадочное в том, зачем покойный заговорил с нею после спектакля». «Ну, конечно. То есть вы хотите сказать, она не то чтобы солгала, а просто опустила кое-какие детали в своем рассказе, так? Да. А именно то, кто конкретно был свидетелем их беседы. Она то и дело глядела на этот вот портрет, на мистера Пула. Гадом буду, если это не Пул подошел и отбил ее у кровожадного Беннингтона. «Вполне возможно, сэр», — кивнул Фокс. Он явно положил глаз на девушку. «Уж я-то видел. Да и она к нему неравнодушна, уж будьте покойны». «Господи, спаси!» — взвизгнул юный Минок, сгорая от необоснованной ревности. «Да ведь ему лет 80!» Фокс уже открыл было рот, чтобы остудить констебля, но Али мягко сказал: «Идите-ка вы лучше на сцену, Майк, разбудите доктора Резерфорда и ведите его сюда. Меня немного утомили актеры. Нам надо пообщаться с более серьезным человеком». Доктор Резерфорд, возникший вскоре в дверях оранжереи, представлял собой поистине причудливое зрелище. Поскольку его наиболее сильным желанием было просто выспаться, он безо всякого смущения выпустил свою накрахмаленную рубашку из брюк, и она опускалась почти до колен наподобие греческой туники. Хотя это была хитрая небрежность. Как догадался Алин, полы рубашки прикрывали расстегнутые пуговицы на брюках доктора. Вместо пиджака поверх рубашки доктор набросил плащ. Ворот рубашки был распахнут, и узел галстука располагался примерно на уровне пупка. Описание взъерошенной шевелюры доктора Резерфорда было достойно отдельной драмы в трех частях. Доктор постоял в дверях, подождав, пока констебль представит его, после чего сделал рукой пренебрежительный воздушный салют в адрес Алейна и Фокса. «Явившись к вам сюда, джентльмены, в одной рубашечке ночной, оставил спящую красотку я в сеновале за корчмой», — продекламировал Резерфорд, тяжело сопя и оглядывая полицейских с видом крайнего неудовольствия. «Итак, на каком огне вы собираетесь меня поджаривать? На медленном или на быстром?» «И если бы он был актером, ему здорово подошла бы роль Фальстафа», — подумал Алин. «Да говорите же, я весь одно огромное ухо. Изрекайте!» «Боюсь, мне нечего изрекать», — заметил Алин. «Напротив, хотелось бы кое-что услышать от вас. Не будете ли вы столь любезны присесть?» Резерфорд грузно шмякнулся в кресло. Дерево затрещало, но выдержало. Величественным жестом он обернул широкие полы своей сорочки поплотнее вокруг бедер, ворчливо заметив: «Прошу простить меня, джентльмены, я несколько устал и предавался неге, а потому пуговицы у меня застегнуты не все». «Пуговицы — дело наживное», — рассмеялся Алин и тут же посуровил. «А скажите, как вы думаете, Беннингтон был убит?» Резерфорд высоко вздернул брови, поудобнее уложил сплетенные руки на животе, покрутил большими пальцами и сказал: «Нет». «Нет? А мы думаем обратное. Почему?» «Это я буду знать наверняка, когда выясню все с вами». «Так я что же, подозреваемый?» «Нет, если вы сумеете доказать свою непричастность». «Хм. Да если бы я только рассчитывал выйти сухим из воды, я наверняка пристрелил бы его. А еще лучше, предал его колесованию по полной программе. Он был невообразимый негодяй, этот Бен». «В каком смысле?» «Во всех возможных смыслах, клянусь Юпитером и кольцами Сатурна. Алкаш, обидчик прекрасных дам, эксгибиционист, дебошир, а самое главное...» Тут Резерфорд повысил голос. «Самое главное — мерзкий почкун чужих творений. И официально заявляю вам, что если бы я сидя в своей ложе, мог упросить Господа поразить Бена молнией, то я бы сделал это с любовью и удовольствием. «Да», — протянул Алин, — «а молнии, как об орудии убийства, мы как-то не подумали, это наша промашка. Попытаюсь исправиться. Ну, скажите мне, будьте так любезны, где вы находились с того момента, когда покинули свою ложу, и до того, когда вышли на сцену?» «Пожалуйста». «Сначала вышел из ложи, потом на лестнице, потом за сценой и на сцене. Проще пареной репы. Можете ли вы назвать точное время выхода из ложи?» «Когда наши лицедеи только начали кланяться публике и делать веселые морды. Вы никого не все не заметили чего-нибудь необычного? Даже тень не пролетала. Значит, вы только спустились с лестницы и оказались на площадке прямо за кулисами перед самой сценой, так?» «Именно. Есть свидетели, которые могут это подтвердить?» «Насколько я понимаю, нет. В такие моменты актеры к автору пьесы не более внимательны, чем невеста в первую брачную ночь к портрету своего прадедушки. Но, доктор, ведь в зале была публика. Никак не меньше 1000 человек. Уж зрители наверняка поглядывали в сторону вашей ложи, не правда ли?» «Я все-таки надеюсь, что, несмотря на жалкие потуги парочки актеров испоганить ее, моя пьеса, вот что притягивало внимание зрителей», — величаво заявил Резерфорд, поддергивая рубашку. «Ну хорошо, а к вам в ложу разве никто не заходил?» «После первого акта никто. Я специально в качестве меры предосторожности заперся изнутри. Терпеть не могу, когда невежды заводят со мной глубокомысленные разговоры о моих пьесах». «Вы заходили в служебное помещение во время спектакля?» «Да. Я спускался вниз в обоих антрактах. Сперва повидать эту прелестную малышку. Мисс Терн?» переспросил Алин. «Ну да, такая чудная девчушка, и актриса из нее получится прекрасная, если она только не станет участвовать в склоках, на которых держится кровля этого ничтожного балагана». «Хорошо, а в гримерное вы заходили во время антрактов?» «Я заходил в такой небольшой кабинетик в конце коридора, если можно, конечно, назвать его гримерной». «Понятно. И когда же вы вернулись в свою ложу?» «Как только я сделал в этом кабинетике все свои дела и стали поднимать занавес». «Хорошо», — протянул Алин задумчиво и добавил. «А вы знаете человека по имени Отто Брод?» Глаза доктора стали вдруг расширяться, брови поползли вверх, ноздри превратились в лунные кратеры, и стало ясно, что если инспектор Алин не отойдет на пару шагов, его просто может снести мощным чихом. Платка у доктора Резерфорда не оказалось, и он использовал вместо него подол своей необъятной сорочки. Под задранной рубахой обнажился весьма пикантный беспорядок. Полицейские попытались укрыться за мебелью, и от порыва ветра погасли все настенные лампы. «Отто Брод?» — переспросил Резерфорд, утираясь. «Никогда не слышал о таком». «А его корреспонденция, кажется, представляет некоторый интерес», — заметил Алин загадочно, но доктор только пожал плечами. «Не знаю, на что вы намекаете». Алин решил оставить Отто Брода в покое. «А знаете, доктор, я успел уже выяснить массу интересных подробностей о событиях последних дней, последних двух дней в театре», — сказал инспектор. «Во всяком случае, касательно двух генеральных репетиций и съемки». «Неужели? То есть вы узнали о том, что между мной и Беном проскакивали искры? Что ж, если вы ищете мотивы, вы их найдете у меня». Доктор Резерфорд невесело усмехнулся. «Мы друг друга ненавидели, я и Бен, просто лютой ненавистью. Хотя, если смотреть в лицо фактам, он всегда был более склонен к насильственным действиям, нежели чем я. Вражда между вами возникла из-за участия его племянницы в спектакле. Ну, антипатия между нами была изначально, но по определению... А к этому потом добавилось его хамское искажение моей пьесы, а также экстренная необходимость замены его умственно отсталой племянницы на более-менее сносную актрису. Хотя бы на эту девчонку, мисс Тарн. Мы сталкивались с Беном лбами на каждой репетиции. И, в конце концов, вы одержали верх. Доктор сделал пренебрежительный взмах рукой, как будто его победа над Беном была однозначно угодна всем возможным богам и просто не подлежала сомнению. Инспектор Аллен с подозрением изучал жуткий беспорядок в одежде доктора. «Простите, доктор Резерфорд, вы не будете возражать, если вас обыщут?» С сомнением спросил инспектор. «Что?» — взревел Резерфорд, взвиваясь. Фокс, шедший к нему, остановился. «А, кстати, вы как медик, скажите, мог ли удар в скулу, который получил Беннингтон, чуть позже обусловить кратковременную потерю сознания, учитывая его общее, так сказать, затемненное состояние?» Отвел готовую разразиться бурю Аллен. «А почему вы решили, что его били по морде?» — переспросил Резерфорд недоверчиво. «Чего вы от меня хотите?» Последняя фраза была обращена к Фоксу, который все-таки не оставлял надежды обыскать доктора. «Выньте, пожалуйста, руки из карманов», — попросил Фокс. «Ну что ж, не будем портить свое реноме в глазах нашего покойного товарища», — насмешливо протянул Резерфорд и вытащил руки. Ему удалось сделать это так ловко, что карманы вывернулись наизнанку, и на пол вывалилось множество разнообразных предметов — карандаши, клочки бумаги, программки, коробочка таблеток, табакерка, блокнот, недоеденная плитка шоколада со следами огромных зубищ. И надо всем этим повисло легкое розовое облачко разлетевшегося нюхательного табака. Фокс издал горестный стон и, кряхтя, присел на корточки. Но сразу же после этого, вдохнув табаку, Фокс зашелся в приступе кашля, перемежающегося чиханьем. Доктор злорадно захохотал и, протопав по своим вещичкам, как Кинг-Конг по Нью-Йорку, прошел к креслу и рухнул туда, сломав один из подлокотников. «Доктор Резерфорд», — Аллен пытался говорить спокойно, — «перестаньте вести себя как ребенок, давайте-ка посерьезнее и не пытайтесь трогать эти вещи». Доктор откинулся в кресле, задрал ногу и с интересом стал рассматривать слипшуюся массу из шоколада и раздавленной коробочки от таблеток на подошве ботинка. «М-да, черт вас всех раздери! Целая унция прекрасного табаку!» — вздохнул он. «Мой недельный рацион!» Фокс, отдуваясь и отплевываясь, собирал с пола разбросанные и примятые жестокими ногами доктора вещи. Сложив предметы в кучку, Фокс намел горку нюхательного табаку и завернул его в бумажку, а бумажку сунул в конверт. «Напрасно, легавый, напрасно! Этот табак мне недешево обошелся!» — прогремел доктор, наблюдая за действиями Фокса. «Хотите нюхнуть, как только окажетесь дома?» Аллен потемнел. «Хватит, доктор!» — бросил он резко. «Порезвились и будет». Доктор только скривился, словно у него от слов Аллена заболел зуб. «Вы разыгрываете какой-то спектакль, доктор!» — продолжал Аллен. «Но ваша игра, простите за отзыв, совершенно неубедительна. Я точно знаю, что Беннингтона ударили в скулу. Я точно знаю, когда это произошло. Я также знаю, что кровоподтек был тщательно закамуфлирован толстым слоем пудры. Я прошу вас пройти со мной и понаблюдать, как я буду снимать сейчас эту пудру. Где ваш пиджак? «Подайте мантию мою, подайте мне корону. Душа предчувствием полна безумной жаждой трона», — запел Резерфорд, почесывая под рубашкой свой огромный живот. Фокс вышел и вскоре вернулся с пиджаком доктора. «В карманах ничего нет, сэр», — мрачно сообщил он Алейну. Алей кивнул, принял пиджак и передал его Резерфорду. В молчании они все втроем проследовали в подвал, где находилось тело Беннингтона. За эти несколько часов с момента смерти труп успел заметно окоченеть. На лице актера, даже под грубым гримом, можно было увидеть выражение причастности к некой высшей тайне, которая часто встречается у покойников. Алин принялся скребком снимать грим с правой щеки и складывать его на картонку. Движения его напоминали работу художника у мольберта. «Ну вот, взгляните», — сказал Алин, отходя в сторонку. Резерфорд поглядел. «Да, удар мастацкий, если это только был удар. Так кто же его так разукрасил?» Алин молчал. Но мысль о том, что от этого удара Беннингтон мог отбросить коньки или получить сотрясение мозга, просто нелепо, — продолжал доктор. «Ведь вы же сами сказали, что между маленьким сеансом бокса и смертью прошло какое-то время. Нет, невозможно, невозможно». Фокс подал Алину полотенце, и тот стал оттирать со щеки покойного последние следы грима. «Но зачем вы меня маринуете?» — здесь взвыл Резерфорд. «Хотели услышать мое мнение? Получили». Алин спокойно поглядел на него. «Как вы считаете, его жена захочет взглянуть на него?» «Не думаю. Однако она, вероятно, решит, что обязана это сделать. Ну ладно, у всех свои прибамбасы. Я на ее месте не стал бы расстраиваться из-за такого музейного уродца. Почему бы вам попросту не отпустить ее домой? И меня заодно. Мне безумно надоела компания Бена, даже когда он так чертовски молчалив». «Подождите немного на сцене со всеми или в конторе? Контора, по-моему, открыта». «А могу я получить назад свой табачок?» — с неожиданно заискивающей интонацией спросил Резерфорд, словно мальчишка, выпрашивающий у отца леденцы. «Думаю, да», — кивнул Алин. «Фокс, передайте доктору его табакерку. У вас ведь остается для анализа тот рассыпанный табак?» Фокс кивнул и протянул Резерфорду коробочку. Доктор сунул ее в карман и пошел к двери с несколько несвойственной ему неуверенностью. Там он обернулся. «Послушайте, Алин, а если я скажу вам, что это я врезал Бену по харе, что тогда?» «Да ничего», — холодно улыбнулся Алин, пожимая плечами. «Я ведь не обязан всему верить».